Второе. Зоны иннервации спинномозговых сегментов. В нормальных условиях у здорового человека оба отдела вегетативной нервной системы стремятся к равновесию, которое называется вегетативным тонусом. Нарушение вегетативного тонуса является признаком болезни. Восстановление нарушенного вегетативного тонуса – главная цель рефлекторно-сегментарного массажа. Зоны иннервации. С1 – мелкие мышцы затылка, С23 – кожа, области затылка, задней поверхности шеи, под нижней челюстью, выше и ниже подъязычной кости, между грудино-ключично-сосцевидными мышцами и до рукоятки грудины, мышцы диафрагма, трапециевидная, мышцы, лежащие выше и ниже подъязычной кости. С34 – легкие, бронхи, сердце слева, желудок, селезенка, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, печень справа, желчный пузырь, диафрагма. С4 – кожа, затылка, задней и боковой поверхности шеи, области грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в надключичной ямке, мышцы – подниматель лопатки, диафрагма, трапециевидная, ромбовидная, надосная, подосная, грудино-ключично-сосцевидная. С5 – кожа задней поверхности шеи, передних поверхностей надплечий, дельтовидной области и плеча, области локтевого сгиба, ладонной поверхности предплечья и под ключицей, мышцы шеи, дельтовидная, двуглавая плеча, супинатор, сгибатели кистей и пальцев, большие и малые грудные. С6 – кожа задней поверхности шеи, верхней поверхности надплечий, наружных поверхностей дельтовидной области, плеча и предплечья, включая большой палец. Мышцы шеи, надплечий, большие и малые грудные, широчайшая, дельтовидная, подлопаточная, трехглавая плеча, плечелучевая и пронатор. С7 – кожа задних поверхностей шеи, надплечий, дельтовидной области и руки, включая второй и третий пальцы, области надосной ямки, мышцы задней поверхности шеи, лопатки, дельтовидная, трехглавая, широчайшая, разгибатели кисти и пальцев. С8 – кожа задней поверхности шеи, верхней части спины, надосной и подосной ямок, подмышечной впадины, внутренней поверхности руки, включая четвертый и пятый пальцы, мышцы трапециевидная, крестцово-остистая, подниматель лопатки, ромбовидная, верхняя-задняя, зубчатая, лопатки, сгибатели и разгибатели пальцев. D1 – кожа спины и лопатки, подмышечной впадины, под ключицей, передней внутренней поверхности руки до лучезапястного сустава, мышцы межреберные, ромбовидная, крестцово-остистая, верхняя задняя зубчатая, лопатки, трапециевидная, большие и малые грудные, мелкие мышцы кисти и пальцев. D1, D3. Легкие и бронхи, D1, D5, сердце слева, D2, D6, кожа верхних половин спины и груди, мышцы межреберные, большие и малые грудные, передняя зубчатая, лопатки, задняя верхняя зубчатая, крестцово-остистая, широчайшая, трапециевидная, ромбовидная. D7, D12 – кожа нижней половины спины, нижней наружной поверхности грудной клетки и области живота, мышцы межреберные, задняя, нижняя, зубчатая, квадратная поясницы, крестцово-остистая, широчайшая, брюшного пресса, подвздошно-поясничная. D5, D11 – желудок слева. D6, D10, двенадцатиперстная кишка справа, D7, D9, поджелудочная железа слева, D8, D10, селезенка слева, D8, D11, печень справа и желчный пузырь, D9, L2, кишечник, D10, L2, почки, D12, L3, яичники у женщин и яичники у мужчин, L1 – кожа области поясницы, нижней части живота, наружных половых органов, области паховой складки и верхней, 2/3 внутренней поверхности бедра, мышцы подвздошно-поясничная, квадратная поясница, крестцово-остистая, широчайшая, нижней части брюшного пресса, приводящее бедро. L2 – кожа области поясницы, над гребнем подвздошной кости, ягодиц, вдоль портняжной мышцы, мышцы подвздошно-поясничная, квадратная поясница, широчайшая, крестцово-остистая, большая ягодичная, портняжная, нежная, четырехглавая бедра, поднимающая яичко. L3 – кожа области поясницы, ягодиц, на бедре параллельно портняжной мышце, внутренние 2/3 голени, мышцы подвздошно-поясничная, квадратная поясница, крестцово-остистая, широчайшая, ягодичная, четырехглавая бедра, приводящее бедро, икроножная, камбаловидная. L4 – кожа области поясницы и крестца, ягодиц области большого вертела, задней наружной и передней поверхности бедра, передней поверхности коленного сустава, передней внутренней поверхности голени и внутреннего края стопы, мышцы пояснично-крестцовой области, ягодичной, задней группы бедра, напрягающая широкую фасцию бедра, четырехглавая бедра, икроножная, камбаловидная. L5 – кожа области поясницы и крестца, ягодичной области, задней наружной поверхности бедра, наружной поверхности коленного сустава, передней наружной поверхности голени и тыла стопы, мышцы передней латеральной группы голени. S1 – кожа области крестца вдоль межъягодичной складки, задней поверхности бедра, подколенной ямки, задней поверхности голени и подошвы, мышцы большая ягодичная, грушевидная, передние и задние большеберцовые, полусухожильные, полуперепончатые, двуглавая бедра, икроножная, камбаловидная и подошвы. S2 – кожа области крестца, межъягодичной и подъягодичной складок, ягодиц, задней внутренних поверхностей бедра, голени и подошвы, подколенной ямки, мышцы ягодичные, задней группы бедра и голени, сгибатель большого пальца. S3 – кожа области крестца, промежности больших и малых половых губ и клитора, мошонки полового члена, мышцы промежности. S4 – S5 – кожа крестца и области ануса.